но мы имели аппаратуру, которая позволяла следить за ними, делая частые, 1-2 раза в минуту, отчеты шкалы. Я проводил многочасовые, часто суточные серии отчетов. Это позволило оценить величину и характер магнитных бурь, а также уточнить периоды спокойного состояния магнитного поля для уточнения его параметров. Наблюдения за полярными сияниями в темное время велись непрерывно. Последний вопрос, который нам предстояло выяснить, был, есть ли жизнь в Центральной Арктике. И мы нашли ее в самых разнообразных формах. В поверхностном слое океанской воды, подо льдом, Петр Петрович Ширшов обнаружил существование многочисленных и разнообразных водорослей, рачков и других представителей фито- и зоопланктона, образцы которых он выловил и законсервировал. Нередко мы видели подплывавших к свету в проруби небольших рыбок. В разводях между ледяными полями иногда показывались тюлени, в том числе и лохтаки, так называемые морские зайцы, большие животные. И, наконец, летом, на широте около 88 градусов, к лагерю подошла медведица с двумя небольшими медвежатами. Если к этому прибавить неоднократно залетавших в район нашего лагеря пуночек, небольших птичек, похожих на воробья, очень распространенных в Арктике, то стало ясно, что представители живой природы, характерные для полярных морей, встречаются в несколько меньшем количестве и в центральной части Ледовитого океана. Так был решен длительный спор биологов о возможности жизни в ледяной пустыне. Научные результаты экспедиции были доложены Ширшовым и мною на общем собрании Академии наук Союза СССР в 1938 году и затем были использованы в трудах очень многих ученых и наших, и зарубежных. Вместе с тем был создан новый метод исследования Северного Ледовитого океана. Заранее подготовленная к жизни на льду научно-исследовательская дрейфующая станция очень многое сделала для изучения Центральной Арктики. Научная работа на такой станции оказалась достаточно продуктивной, а жизнь на льду вполне приемлемой. Хотя, конечно, с точки зрения сегодняшнего дня все это было немыслимо трудно. Достаточно сказать, что единственным средством отопления в нашей палатке была керосиновая лампа. После войны в 1950 году была организована еще одна дрейфующая станция «Северный полюс-2» под руководством известного ученого Михаила Михайловича Сомова. В 1954 году на лед были высажены одновременно две дрейфующие станции «Северный полюс-3» под руководством Алексея Федоровича Трешникова и «Северный полюс-4», которую возглавлял Евгений Иванович Толстиков. С тех пор до настоящего времени в Ледовитом океане постоянно работают по две советские дрейфующие станции. По мере того, как станции в своем дрейфе выходит за пределы арктического бассейна Северного Ледовитого океана, она закрывается, а на смену ей организуется новая в другом районе Арктики. Персонал на станциях меняется ежегодно, обычно это делается с помощью самолетов, однако в двух случаях имущество и люди были доставлены к месту начала дрейфа мощным ледоколом. Так станция СП-10 была доставлена в намеченный район атомным ледоколом «Ленин». Глубокой осенью 1961 года, закончив проводку по Северному морскому пути караванов транспортных судов, атомоход «Ленин» взял курс на север, примерно по меридиану острова Врангель. Во второй половине октября он достиг заданного района, нашли подходящее для устройства станции ледяное поле. На него и было выгружено все имущество. Станция СП-10 просуществовала 2,5 года. За это время она прошла сложным извилистым путем около 5000 километров и к началу 1960 1964 года оказалась в районе Северного полюса.